Я устал от тишины. Тишина свинцовой кастрюли нависла над нами. От нее в жопе щекотно и суетливо. От нее умирают свирепые ежики. Бейте в черный барабан. Мозгами полейте обои на стенах. Ротовым отверстием издавайте протяжные звуки поезда, который устал от ржавого здравомыслия рельсов. Поезд моста. Пиздых!